И они нормальные кони, они на курс старше меня. Так что, хорошие девчонки? Ну да, он пожал плечами и улыбнулся. И из чего ты вдруг такая нервная? Просто так, не бери в голову. Она хлопнула его по спине и отлипла, вздохнув. Ну, командуй, что отнести в дом? Чет почесал шею. Может, это вроде не тяжелое? Сносно. Конни взяла коробку с продуктами и взвесила ее в руках. «Кстати, надеюсь, твой братец не приедет». «Как же», — скривился Чет. «Тейлор обязательно хотел побывать на вечеринке». «Вот черт, зачем ему это? Он же никого здесь не знает близко». «Ты здесь?» Констанс зашагала по газону, буркнув. «Это многое объясняет». Чет и Тейлор Роурки были родными братьями. Чет младшим, Тейлор старше него на 2 года, и ему сразу приглянулась симпатичная Конни с ее холодным, уверенным взглядом, с красивыми тонкими руками. У нее были длинные ноги и покатые широкие бедра. Коричневые веснушки на плечах и небольших грудях соблазнительно смотрелись, когда она носила открытые майки и платья. Конни хорошо училась, получала стипендию, была спортивна и умеренно участвовала в студенческой общественной жизни, не слишком стремясь быть всегда в центре событий, но неизменно в нем оставаясь. С ней дружили самые популярные девушки Санта-Розы. Она была бы для него неплохой партией, как он был уверен. Во всяком случае, в его студенческом братстве Омега-Бета-Кси таких девчонок, как она, высоко ценили. И некоторые ребята поглядывали на Констанс так же, как на ее популярных подруг. Он знал, что в школе она встречалась с игроком в американский футбол и что ее почти выбрали королевой выпускного бала. В любом случае, она оказалась одной из 3 кандидаток. Все это были пункты, на которых зиждилось его представление о ее личности и о том, что для него было в ней важно. К несчастью, она в нем была, кажется, совсем не заинтересована, избегала знаков внимания, неохотно терпела ухаживания. Тейлор прекрасно знал, что в отношениях важнее любви, душевные приязни, настойчивость, и продолжал продавливать свою линию. По его задумке, на этой вечеринке Конни, которая не говорила ему ни да, ни резкого нет, должна пасть в его объятия. Когда, как не сейчас, на Хэллоуин, ведь она наверняка потеряет самообладание на веселой вечеринке с морем выпивки. Констанс хорошо знала таких, как Тейлор, потому что уже встречалась с похожим парнем. И больше повторять этой ошибки не хотела. Без вопросов, популярный, красивый ухажер плюс 100 очков в глазах окружающих. Но в конце концов, все они ухаживают схожим образом. И для Конни внешность и статус были не так важны. Все, что ждало Конни с Тейлором, она пережила уже, с бывшим. И знала, ни к чему хорошему это не приведет. Нет, ни один из них не был героем ее романа. Тем более заводить каких угодно героев, чтобы только поставить галочку напротив пункта о наличии парня, она не хотела. У нее в жизни были проблемы посложнее. Отец, например, снесет на следующей неделе все ее вещи в подвал, а там и на гаражную распродажу. А Бруно так и не нашли. Она вошла в коридор и мысленно подсчитала число гостей. Она, Стейси, Оливия, Ричи, Карл, Чет, Сондра и Милли. И, наконец, Тейлор. 9 человек в 3 спальнях. Насколько реально разместить всех в этом доме до Хэллоуина? Карл показался из двери в подсобку, и Конни решительно вручила ему коробку с продуктами. «Что это? Еда. Отнеси на кухню». Она отряхнула руки. Карл за спиной возмущенно что-то бурчал, но она не слушала. «К черту его, пусть тоже принимает участие!» «Теперь дело за малым. Нужно внимательно осмотреть 2-й этаж, по-умному распределить комнаты, распаковать вещи и, наконец, начать подготовку к Хэллоуину». Чет не соврал. Сондрою с темными волосами и Милли с милированием пусть свистели дядюшки Конни и были одеты весьма откровенно, но оказались веселыми, приятными девушками. Во всяком случае, когда Конни спросила, согласны ли они занять маленькую спальню, только воскликнули: «Разумеется, какой разговор!» И даже сами снесли свои вещи наверх. Констанс сказала им, что после полудня она планирует забраться на чердак и поискать там украшения на Хэллоуин. Сестры восприняли эту новость радостно и обещали помочь. Во второй спальне Констанс поселилась сама и предложила Стейси стать соседкой. В третьей, и все понимали почему, остановились Оливия и Ричи. Остальным парням Конни предложила заночевать в гостиной. Карл скривился, но слишком недовольным в итоге не был. Друзья быстро увлекли его игрой в карты. Парни устроились на террасе, разместившись в старом продавленном кресле, на стуле, прямо на полу и на низком табурете, притащенном с кухни, кто где. Оливия стояла у стены, наблюдая за тем, как играл Ричи. Конни и Стейси закончили раскладывать еду по холодильнику, который им подключил Чет, и решили перемыть пыльный сервиз в старом бабушкином буфете. В конце концов, в доме полно людей, и тарелки им пригодятся. Констанс вытирала посуду полотенцем, слушала вместе со Стейси хэллоуинский подкаст через телефон и изредка задумчиво посматривала в окно. Там, за разноцветными головами ее приятелей, чуть поодаль что-то колдовал в газоне дядя Хэл. Он выглядел настолько невозмутимым и спокойным, насколько может выглядеть единственный взрослый среди молодых людей. Констанс посмотрела на бабушкину тарелку у себя в руках. Что бы Ба сказала о нем? Бабушка редко говорила о той родне, о своей сводной сестре, и совсем ничего о ее сыне. Признаться, Констанс ничего не знала о его существовании до этого дня, но, присматриваясь к нему, понимала, что хотела бы наверстать упущенное. Он единственный, кто остался из ее родственников по материнской линии. Пускай по крови они и не были родными. Но в конце концов, кроме него остались в живых только бабушка Гвенет и отец. Хэл хорошо встретил ее, не задал ни одного глупого вопроса и помогал даже сейчас, абсолютно бескорыстно. Во всяком случае, он ничего не попросил взамен. «Пока». Зачем-то подумала Конни и легко покраснела. Стейси, к счастью, ничего не заметила и продолжила убирать посуду, теперь уже чистую, в буфет. «Мало кто из наших подписчиков знает один жуткий факт», — пугающим тихим голосом рассказывал ведущий подкаста. «Но на западе Джорджии и в некоторых маленьких городах в порядке вещей не праздновать Хэллоуин. Почему это? Потому что в здешних местах уже 10 лет кряду ходят слухи, что появился свой настоящий серийный убийца, хэллоуинский душитель. Вау, люди ему и прозвище дали? Конечно, местные прозвали его мистер Буги. Ты знаешь, многие до сих пор не решаются ходить по домам за сладостями». «Какой бред!» — усмехнулась Стейси. «Я с детства наряжалась на каждый Хэллоуин и шлялась по домам до полуночи. Знаешь, сколько конфет приносила?» Девушки рассмеялись. Конни сложила тарелки стопкой и кивнула. «Да, я тоже. Но это просто дурацкий подкаст, и потом... Там сказали ведь, ходят слухи, что в некоторых городах. Значит, этот выпуск просто лажа. Хотя мне всегда нравилось их слушать. Типа, чуваки рассказывают самые интересные факты о нашем штате». «Круто. Часто ты их слушаешь. С прошлого года, наверное, подписалась из-за Дэвида. Но вообще я слышала что-то об этих убийствах. Писали о них на новостном портале. А у Кэролайн Ноубл с третьего курса, кажется, даже кто-то погиб. Не помню, кузина, что ли?» Конни снова подняла глаза на дядю. Поискала его взглядом. Там, у высоких кустов жимолости, где он ковырялся в газоне, было пусто. Тогда она украдкой обернулась и поглядела в коридор. Там тоже никого. Она сама не понимала, зачем сделала это. Кажется, просто так, но в груди появилась странная тревога. Она положила полотенце на кухонный стол и взяла тарелки. Только что был, и вот его нет.

Милли замерла, забыв, что хотела от него. Он пробормотал что-то неразборчивое. Милли никогда бы не расслышала. В нем смешалось все, и нежность, и ярость, и он не думал о Милли. Он быстро прижался к ней всем телом, распластался, уперся ладонью в плитку возле ее головы, и Милли вскрикнула, когда он кончил в нее. «Нет, дьявол, ты... черт бы тебя побрал, выйди!» Она пыталась отпихнуть его, забилась. «Бесполезно». Он со вздохом один за другим спускал в нее долго и много и шептал одними губами ей в ключицу. Она не понимала, что, но он произносил лишь одно имя — «Конни, Конни, Конни». Когда все кончилось, и единственным звуком в ванной комнате стала бегущая вода, он вышел из Милли и, даже не глядя на нее, невозмутимо и очень тщательно вымыл член и смыл кровь из царапин на груди. Милли, прильнув спиной к холодному кафелю, едва выдавила. «Ты же сказал, вынешь вовремя». «Я такое говорил?» — изумился он и усмехнулся. Милли, у которой внутри было натерто так, что припухли половые губы, нажала на них и развела в стороны. По бедру протянулась нитка семени. Потом она потекла вниз, его было много. «Ты кончила, детка?» — вдруг спросил Хэл. Когда она смолчала, он понял все и небрежно усмехнулся. «Подожди». Конни что-то пробудило в нем. Он впервые хотел посмотреть, как кончает женщина. Он никогда этого не видел. Когда им становилось хорошо, он душил их и кончал сам. В этот раз он хотел попробовать, выйдет ли без этого. Он хотел понять, как это было бы у него с... «Я не хочу, чтобы ты меня трогал», — огрызнулась Милли. «Перестань, тебе понравится», — резко сказал он и вошел в нее пальцами, но уже гораздо мягче прежнего. Внутри нее было вязко, тепло и сыро. Он выделил ее клитор средним и указательным пальцами и потер его, пристально глядя Милли в лицо. Судя по ее отсутствующему взгляду, она совершенно пропала. Он усадил ее себе на колено и рывком развел девичьи ноги. Сам же поставил колено на бортик ванны. По пальцам текла собственная сперма. От мысли, что он оплодотворил Милли, ему стало жарко, и он захотел еще. Однако, когда понял, что в самом деле не о ней думал все это время, сосредоточился на другом и вперил взгляд в лицо Милли, наблюдая за тем, как оно расслабляется, и она выглядит все более потерянной, как она мечется и рвется вверх и навстречу ему всем телом, как мнет свою грудь и молит каждым стоном «Сделай это, сделай!» И он делал с ней то, чего она хотела. И когда наполнил собой снова, она прогнулась в спине и выпустила из ослабших мышц его же семя ему на руку. Обняв его за затылок, ощутила под пальцами короткие щекотные волосы, удивительно шелковистые, как свежестриженная трава. Милли застонала снова, снова и снова, и зажмурилась, и сжала бедра. На ее лице отразилось страдание пополам с блаженством, и Хэл запомнил это. Когда она еще дрожала, он бросил ее, вышел, вымыл руку, очень хорошо и несколько раз, и вылез из ванны. Затем, даже не глядя на Милли, брезгливо понюхал пальцы и помыл руку снова. Девушка сидела на бортике в ванны, прижав ладонь к груди, и не обращала внимания, что на нее сверху льет вода. Хэл, такой же оглушенный тем, что сделал, поискал полотенце. Снял с полки одно, вытерся и оделся. С него спало наваждение. Желания, подобного этому, он не чувствовал так давно и просто подложил под себя кого угодно. Только не ту, которую на самом деле хотел. Он быстро вышел из комнаты и оставил дверь полуприкрытой. а затем стремительно направился к лестнице, даже не замечая, что там, вдали, Констанс вывернула из-за угла. Она удивленно проследила за дядей и посмотрела на ванную. Оттуда слышался дробный шум воды. Забыл перекрыть за собой душ и ушел, не попрощавшись. Она заглянула в спальню и оставила там СССР с предметами личной гигиены. А когда снова вышла в коридор, оцепенела. В мокрой кофте, вся помятая и взъерошенная, из ванной выбежала Милли. Затравленно взглянула на Констанс и прошла мимо, толкнув ее плечом прямо в свою комнату.